26. Бульвар Мираконча. Он действует слишком поспешно, найди ошибки. Если он до сих пор не совершил ни единого промаха, клянусь тебе, я преклоняюсь перед его умом. Хэштег Кракен. 5 августа. Пятница. Проснувшись утром, я спустился позавтракать в кафе «Ментерон» возле площади. Кофе с молоком и круассан. Завтракал я, как обычно, еще не проснувшись окончательно. Я не думал и не осознавал, что проклятый убийца нарушает и мои собственные ритуалы. Официантка, девушка с темным пучком и бровями, нарисованными толстым карандашом, принесла мне кофе. Я сразу заметил, что под белое керамическое блюдечко, на котором стояла чашка, она сунула листок бумаги. «Ты Кракен, верно?» «Если я скажу, что нет, это на что-то повлияет», — рассеянно ответил я, устав от навязанной мне роли. «Мне сказал об этом человек, которому я доверяю». Она отодвинула прядку волос, упавшую на глаза. «Это список членов твоей семьи и знакомых 35 лет», — предположил я, сонно поглядывая на салфетку с эмблемой бара. «Я только хочу, чтобы ты видел имена. Это реальные люди, которые мне не безразличны, а не случайный человек из теленовостей, который через несколько дней выйдет из моды, потому что появятся новые жертвы. Все они реальные люди, а не только имена», — сказал я так, будто разговариваю с маленьким ребенком. «Так посадите, наконец, этих близнецов, обоих, в одиночные камеры. Не понимаю, чего вы ждете?» Я сдавил пальцами переносицу. Может, будильник еще не прозвонил, и вся эта сцена всего лишь сон, напоминавший о моих худших кошмарах? Но в таком случае кофе не был бы таким ароматным, как тот, что стоял передо мной на столике. «А ты не подумала, что отобьешь у меня всякое желание завтракать в твоем кафе? Может, оно и к лучшему. Все на тебя глазеют, ты отпугиваешь клиентов». «С меня достаточно», — подумал я. Я сделал глоток раскаленного кофе, заработав ожог третьей степени, который болел у меня потом все утро, и раза 4 откусил чертов круассан. Бросил несколько евро на металлическое блюдце и встал, чтобы как можно быстрее покинуть вражескую территорию. Я уже взялся за ручку двери, когда официантка внезапно схватила меня за руку. «Ты что делаешь?» — я удивленно обернулся. «Мой парень — один из тех людей, которых я внесла в этот список. Мы ждем ребенка, надеюсь, ты вспомнишь о нем. Ты не имеешь права ребенка без отца оставлять, который еще даже не родился. Можешь представить себе, как я переживаю?» Ее слова обожгли меня, словно кислота. «Хочешь совет?» — ответил я, теряя контроль над собой. «Пусть твой парень уезжает из Витории. Прямо сейчас. Пусть его здесь не будет все эти дни, пока не найдем новых убитых в возрасте 35 лет», — собирался сказать я. Но как признаться вслух в собственном поражении? Как объяснить незнакомому человеку, что я сам не уверен, что преступления закончились? Она побледнела, размышляя о том, что только что услышала. «Да, ты прав», — сказала она. «К черту работу и шефа. Это вопрос жизни и смерти. Спасибо, Кракен». И первая покинула Ментерон, прошагав у меня перед носом с мобильным в руке. Через полчаса я уже сидел у себя в кабинете, когда мне позвонили с незнакомого номера. «Инспектор Аяла, меня зовут Антонио Гарида Стокер. Я адвокат и звоню вам из моей конторы Гарида Стокер в Сан-Себастьяне по поручению моего клиента Игнасио Ортис де Сарате». «Слушаю вас», — ответил я, стараясь скрыть изумление. «Мой клиент с 3 августа находится в моем частном владении на Дука де Баэна. Это за бульваром Мираконча. Я получил точные инструкции, чтобы связаться с вами лично, и мне бы хотелось назначить вам видеоконференцию, если возможно, сегодня утром. Вы наверняка понимаете, что в свете новых событий мой клиент хотел бы как можно скорее прояснить свою ситуацию». «Игнасио у вас?» — спросил я. «Точно так. В данный момент сидит рядом со мной». «Договорились. Полагаю, что это будет совещание, на котором мы обсудим юридические аспекты. Мне бы хотелось, чтобы присутствовали также моя непосредственная начальница, заместитель комиссара Альба Диас де Сальватьера, а также напарница, с которой мы вместе расследуем дело, офицер Эстибалес Руис де Гауна». На другом конце линии, где-то в районе Гипускоа, пошептались. «Мой клиент говорит, что предвидел это. Вы согласны начать через полчаса?» «Отлично, через полчаса», — откликнулся я, и тот нажал отбой. Я со всех ног помчался в кабинет Альбы, затем Эсти, чтобы сообщить им о звонке, и через несколько минут подготовили линию, по которой мы могли бы разговаривать с адвокатом и Игнасио. В назначенное время мы все трое с плохо скрываемым нетерпением ждали звонка адвоката, сидя перед экраном компьютера у меня в кабинете. Для начала я сообщил о звонке в информационный отдел и потихоньку связался с Golden Girl, чтобы убедиться в том, что Матусалем не сможет отследить звонок и передать информацию Тасио. Наконец мы соединились. На экране появился Игнасио в пиджаке и галстуке, безупречный, как на собрании акционеров. Сидящий рядом с ним Гарида Стокер-младший больше походил на акулу с Уолл-стрит, чем на молодого щенка легендарной породы адвокатов, известных в судебных процессах по всему Северу. Темные локоны, зачесанные назад и обильно залитые лаком залысины, подчеркивающие высоту огромного лба, а пиджак порадовал бы даже моего брата Германа. Гарида Стокеры были династией бывалых и стойких адвокатов. Они представляли крупное состояние, и несколько минут их работы большинству были не по карману, даже если этот карман был отнюдь не пуст. Эти специалисты играли в другой лиге. За их спиной виднелась бухта Конча, а сад, окруженный прямоугольной живой изгородью, уступал место видам далекого острова Санта-Клара. «Я, заместитель комиссара Сальватьера», — начала Альба, — «хочу сообщить вам, что наша команда Центрального отдела по преступлениям в области информационных технологий организовала эту видеоконференцию таким образом, чтобы ее можно было записывать, поскольку она проходит в рамках уголовного расследования. Согласны ли вы с тем, что встреча записывается?» Игнасио и адвокат обменялись взглядом. «Это не проблема», — сказал представитель закона. «Наша контора также будет записывать встречу, если вы не против. Чистая формальность». «Даем разрешение», — ответила Альба. «Можете ли вы описать нам актуальную ситуацию вашего клиента, а также причины, по которым он связался с нами?» «Да, разумеется. Понимаю, сегодня утром вы, должно быть, очень заняты, и все мы заинтересованы в том, чтобы расследование продвигалось успешно. Нас с нашим клиентом соединяет очень давняя связь. Его отец был клиентом моего отца. Дон Игнасио Ортис де Сарете обратился к нам 3 августа, когда решил покинуть свое место жительства в Витории после опубликованных СМИ материалов клеветнического характера. Излишне говорить, что мы приняли законные меры против газеты. С другой стороны, предвидя тот факт, что серия преступлений в ближайшее время может продолжиться, мы сочли целесообразным разместить клиента в нашей частной резиденции, упомянутой в начале разговора. Мы обеспечены строжайшими мерами безопасности, учитывая характер нашей работы и важность дел, которые мы ведем с нашими клиентами. Поэтому у нас имеются камеры безопасности, контролирующие все углы этого дома в продолжении 24 часов, а также внешние помещения, такие как сад и прочие зоны досуга. Я стараюсь донести до вас очевидность того, что Дон Игнасио добровольно вверил себя под 24-часовое наблюдение, а также отказался поддерживать любую связь по мобильному и стационарному телефону с кем бы то ни было с тех пор, как он здесь. Также он не получает доступа к интернету ни с одного из компьютеров или аналогичных устройств, в чем вы можете убедиться. Сегодня утром наш курьер отправил в Виторию записи всех его передвижений со дня прибытия, чтобы ваши техники подтвердили, что нет никаких ошибок или сбоев, и мой клиент ни единой минуты не провел вне наблюдения. Таким образом, мы намерены убедительно доказать, что он не является фактическим исполнителем убийств прошлой ночью. Прошла пара секунд полнейшего ступора, в течение которых ни один из трех присутствующих с саловской стороны совещания не знал, как реагировать. «Этот парень ловкий как черт», — шепнула мне на ухо Эстибалис, разрушив чары. «Инспектор Гауна, я всего лишь вас опередил», — сказал Игнасио, приблизившись к камере точно так же, как делал его брат, когда я посещал его в тюрьме. «Думаю, в эту многолетнюю игру вовлечены все присутствующие, и, хотя вы с этим не согласитесь, вы в ней всего лишь пешки. Я опередил вас на 20 лет, в мою пользу многие часы размышления. Я отказываюсь принимать пассивное участие в этом деле. Я уже заплатил слишком высокую цену за вещи, не имеющие ко мне ни малейшего отношения. К сожалению, было очевидно, что преступник продолжит убивать, и я не собираюсь соглашаться на то, чтобы убийство приписывали мне». Альба посмотрела на Эстибалис с упреком. Моя напарница сжала челюсти и промолчала. «Нам бы хотелось задать вашему клиенту несколько вопросов. Мы понимаем, что в течение этих дней вы подготовили ему надежную защиту, и нам в нашем расследовании очень бы помогло, если бы вы развеяли сомнения, которые делают вашего подопечного подозрительным», — примирительно отозвался я. «Какой смысл вытаскивать ножи, когда перед нами такая зубастая акула? Можете спрашивать», — кивнул адвокат. «На одном из участков земли, принадлежавшем его компании, накануне 3 августа, как раз после публикации упомянутых фотографий, произошло возгорание. Вы сообщили, что в тот же день ваш клиент прибыл в вашу резиденцию в Сан-Себастьяне. Был ли клиент в курсе возгорания? Да, в тот день он жег сухую траву. Мой клиент утверждает, что огонь все время находился под контролем и полностью погашен. Но дул южный ветер, в окрестностях сильная засуха. Я знаю это, потому что в новостях передавали, что во всей стране басков пик возгораний. Мой клиент не виноват в том, что от искры произошел пожар. В любом случае, если вы собираетесь обвинить его в экологическом преступлении, вы имеете на это полное право. Наша же контора позаботится о его защите. Криминалисты исследуют особенности пожара. Нам хотелось бы услышать от вас, не было ли на сгоревшей территории 4 ульев, составляющих небольшую пасеку. Мы не находим данный вопрос уместным. С вашего позволения, мой клиент отказывается отвечать. А может, пан Корбо тебе сообщил, что орудие убийства пчелы, и ты не можешь нам в этом признаться, чтобы себя не скомпрометировать, мысленно обратился я к Игнасио. Но промолчал. Это были всего лишь подозрения, и я не хотел открывать карты перед таким опытным игроком. На прошлой неделе мы не задали дона Игнасио вопрос, который сейчас кажется нам своевременным, вмешалась Эстибалис. Где был ваш клиент 24 и 25 июля? Он был у себя дома, в Лагуардии, затем вернулся в Виторию, быстро ответил адвокат. Было очевидно, что этот вопрос он ждал. Есть свидетель, который мог бы это подтвердить, настаивала напарница. Боюсь, что нет. Был самый обычный, спокойный день. Мой клиент ни с кем не общался и не встречался. Однако отсутствие алиби не делает его виновным. «Ваш ответ ставит его в очень уязвимое положение», — заметила Эсти. «Я взялся его защищать, потому что полностью уверен в его невиновности, инспектор. Я не имею права портить себе репутацию». «Хорошо, тогда перейдем к самому деликатному моменту всей этой истории. Ваш клиент был знаком с Лидией Гарсия де Викунья?» — спросила моя напарница. На сегодняшний день он не намерен отвечать на этот вопрос. Родители девушки не подали никакого иска, даже после публикации фотографий, которые ничего не доказывают. «Здесь мы полностью расходимся во мнениях», — Эстибалис покачала головой. «Как минимум фотографии доказывают, что они были знакомы и находились в доверительных отношениях, что сам ваш клиент отрицал в беседе со мной и инспектором Аялой. Таким образом, он препятствовал расследованию». «Вы собираетесь произвести законные действия относительно этого пункта?» — поинтересовался адвокат. «У нас на это есть полное право. Если дойдет до дела, вы будете подробно проинформированы», — ответила Альба. «Игнасио», — я обратился к нему напрямую, проигнорировав адвоката. «Тасио признал свою связь с Лидией и подтвердил, что сначала она была твоей девушкой, но для тебя это было всего лишь эпизодом. Он сказал, что его отношение к ней было куда более серьезным, что все уже было решено, что твой брат... Брат-близнец, нервно поправил меня Игнасио, не сдержавшись. Что твой брат-близнец собирался ждать 2 года 7 месяцев, которых ей недоставало до совершеннолетия, чтобы обнародовать их связь. Он готов был сделать ставку и очень рисковал. Ты знал об этом? Я внимательно за ним наблюдал, он явно занервничал. Ласковый ветерок, дувший со стороны... Доностей внезапно сделался ему неприятен, и он то и дело приглаживал свои светлые волосы. Я продолжал, было любопытно, куда приведет этот разговор. Он уверен, что ты задержал его в тот день, получив отчет о вскрытии, в настоящее время потеряны, в котором доказывалось, что сперма принадлежала Тасио, что ты подделал улики, например, подбросил ему домой листья тиса, чей яд был обнаружен в крови жертв. «Кстати, если ты сделал это на правах родственника, у которого имеются ключи от дома, возразить нечего. Однако, прихватив с собой еще одного инспектора полиции и произведя полноценный домашний обыск, не имея для этого судебного ордера, ты нарушил сразу несколько правил. Понять не могу, как судья не придрался к твоим действиям. Что ты на это скажешь?» Все ведь так и было, а, Игнасио? Обнаружив, что твоя несовершеннолетняя девушка и твой брат-близнец тебя кинули, ты приказал его задержать, — настаивал я. Лицо Игнасио исказило болезненная гримаса. Он вскочил и опрокинул стул, кулаки его были сжаты. Он что-то выкрикнул, но адвокат оказался проворнее и заглушил звук видеоконференции, поэтому слов мы не разобрали. Через секунду сообщение прервалось, перед нами чернел пустой экран. Мы трое растерянно молчали, однако через полминуты вновь раздался звонок, после чего на экране появился адвокат. «Простите, он постарался улыбнуться как можно более естественно. У нас технический сбой. Продолжим с того места, где остановились». «Да, разумеется, технический сбой». Мы остановились на том, что Тассио Ортис де Сарате признал свою связь с несовершеннолетней и утверждал, что ваш клиент также с ней встречался, сказала Эстибалис. «В настоящее время мой клиент не собирается отвечать на необоснованные обвинения. Если по этому пункту вы произведете законные процедуры, наш кабинет выступит с защитой». «Полагаю, с нашей стороны все вопросы разъяснены», — заключил я. «И все же скажи мне, Игнасио, и, надеюсь, связь на этот раз не прервется. Через 3 дня Тассио выйдет из тюрьмы. Ты уехал в Сан-Себастьян и спрятался в бункере, потому что боишься, что он отправится прямиком к тебе?» К этому Игнасио был готов. Он пристально посмотрел в веб-камеру, на лице его не отразилось никаких чувств. «Мой клиент не будет отвечать на этот вопрос. Повторяю, Игнасио, ты боишься, что твой брат-близнец тебе отомстит?» «Думаю, встречу можно считать завершенной. Как я и говорил, запись вы получите сегодня же утром, она придет на имя инспектора Унаи Лопес де Айяла. Это пакет с компакт-диском. С этого дня вы ежедневно будете получать записи о 24 часах пребывания моего клиента на принадлежащей мне территории. Он не выйдет отсюда, пока дело не прояснится. И позвольте мне попросить вас, чтобы вы как можно скорее справились со своей задачей. Никому не понравится сидеть слишком долго под домашним арестом, как бы ни хороши были пейзажи доности. У клиента своя жизнь, и моя работа состоит в том, чтобы вернуть ее в прежнее русло». «Хорошо, сеньора», — поспешила Альба. «Благодарю за сотрудничество в деле, не требующем отлагательств. Если у вас появятся новости, которые мы можем обсудить вместе, мы свяжемся с вашим кабинетом». «С вашей стороны это будет очень любезно», — отозвался адвокат. «Всем хорошего дня». Связь прервалась на этот раз окончательно. «Ваши выводы?» — Альба повернулась к нам. «Можно исключить Игнасио как фактического исполнителя преступления», — сказал я. «Но нельзя исключить как автора идеи», — Эсти покачал головой. «Он мог заплатить наемнику, чтобы тот расправился с жертвами и таким образом попытался оправдать себя и вынудить нас снять с него подозрения. Слишком сложно», — вслух подумал я. «В этом деле все слишком сложно», — отозвалась Эсти. «В настоящее время он у нас под контролем и находится в 100 километрах отсюда. Пока все складывается неплохо, но ты права. Юридическая уловка не исключает Игнасио как подозреваемого в преступлениях, совершенных 20 лет назад, а также в первых 2 нынешних, вынужден был согласиться я. И нельзя забывать, что у него нет алиби на 24 и 25 июля», — сказала Эстибалис. «Отсутствие алиби не делает его подозреваемым», — возразил я. «Ага, приехали. Ты сам не веришь в то, что говоришь. Он жутко общительный тип. До вчерашнего дня все только и делали, что приглашали его на официальные мероприятия. И что именно в день блуза и накануне он ни с кем не назначал встреч, даже со своей тусовкой? Быть может, в виде предательства давних друзей он не хотел называть нам их имена?» «Потому что опасается, что его обманут или подставят», — вслух размышлял я. «Считаю наше собрание завершенным», — сказала заместитель комиссара. «У всех нас запланировано 1000 неотложных дел. Если наметится какое-то продвижение в расследовании, немедленно сообщите мне». Мы оба кивнули. Эстибалис встала вслед за мной. Оставшись в кабинете один, я открыл почту и прочитал имейлы, пришедшие за день. Среди десятков писем, ожидавших ответа, одно привлекло мое внимание. Отправитель опять был «from jail». Я открыл письмо и обнаружил сообщение от Тассио. «Кракен, кажется, я обнаружил совпадение, которое может тебя заинтересовать. Я бы хотел, чтобы это было последним моим вкладом в это дело. Приезжай немедленно. Боюсь, что времени у нас мало».